Глава 9. По шершавым, холодным от утреннего ветра ступеням Элия поднялась на городскую стену. Никто ей не препятствовал, и теперь она стояла лицом к пропасти на широком, не меньше метра, верхнем ребре стены. Далеко внизу, куда едва достигал ее взгляд, река плавно изгибалась в предутреннем тумане, скрытая щетиной лесов. Она подумала, что позже, когда ее не станет, река все так же будет равнодушно биться о берега. Если пристально всмотреться, даже с такой высоты можно было рассмотреть под скалой нагромождение обломков, остатки оружия и трупы людей, которые не смогли унести ее соотечественники. Осада окончена, россы отброшены, разбиты. Она не знала, жив ли еще Роман. Она этого так и не узнает. Ее никто не торопил, никто не вынуждал к исполнению решения. Она сама выбрала это утро и теперь хотела дождаться восхода, чтобы в последний раз увидеть свет солнца. Человек, не увидевший его в последний день своей жизни, опускается в серый мир теней. Солнце, словно понимая, что в это утро не следует торопиться, спряталось за грядой темных облаков. Время шло. На стене становилось холодно, усиливался предрассветный ветер. Оглянувшись, Элия увидела позади себя ненавистный город летунгов. Время от времени силуэт человека-птицы появлялся над его крышами, но никто не обратил на нее внимания. «Каждый здесь полностью предоставлен своей судьбе», — подумала она словами Нуфки. «Никто не сложит для нее погребального костра. Ее кости смешаются с костями воинов, погибших под скалой. По крайней мере, в смерти она не будет одинокой. Возможно, там уже лежит тело Романа, и тогда они все-таки будут вместе. Хорошо, если это так. Говорят, последнее желание всегда сбывается. Пусть это ее желание сбудется». Солнце, проломив наконец хребет туч, выползло из-за красноватого горизонта. Элия, почувствовав на своем лице прикосновение его лучей, сделала свой предпоследний шаг к краю стены. Теперь между ней и пропастью не было даже узкой полоски камня. Она старалась не думать о предстоящем долгом падении, хотя знала, что мужество ей не изменит в последний момент. И хотела запомнить этот мир тихим и неподвижным, таким, каким он был в эту минуту. Лишь у далекого изгиба реки кто-то скакал на белой лошади. Всадник нарушал общую картину покоя. Обычно лишь посыльные скачут на белых конях. Какую весть он несет и кому? Всадник, между тем, миновал последний перевал, отделявший его от поворота к скале летунгов. Его движение завораживало, приковывало внимание, мешало подготовиться к последнему шагу. Элия решила подождать, пока он, закончив свой путь вдоль реки, не скроется из глаз. Но как только всадник показался из-за поворота, она поняла, что это не всадник, а... Левран. Животное, которого на самом деле не существует. Он есть лишь в древних сказаниях. Его мифический силуэт иногда вырезали на рукоятках мечей тех, кто заслужил своей безудержной храбростью такую великую честь. Но вот теперь живой Левран мчался по берегу реки. Он повернул к ней. Пораженная Элия не могла понять, что происходит. Неужели его прислали из далекого края, в котором живет солнце? Неужели Левран пришел специально, чтобы забрать ее душу? Левран, между тем, не задерживаясь на берегу, повернул к скале летунгов. Казалось, он не плыл по поверхности воды, а мчался по ней гигантскими скачками. Столь стремительным и бурным было его продвижение к цели. Едва выбравшись на узкую полоску берега перед скалой, он бросился вперед, словно не заметив препятствия. Секунду назад он перемещался вдоль поверхности земли, а теперь с такой же скоростью поднимался по отвесной скале. Элия не понимала, как у него это получилось, но он несся ей навстречу по отвесной скале. Он приближался. Человек в безвыходной ситуации, готовясь к самому последнему шагу, всегда надеется на чудо. Если его надежда сильна, чудо иногда приходит.